По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Tongil News, 16 февраля в Сеуле у здания правительства Южнокорейский комитет по принятию чрезвычайных мер в отношении предпринимателей и участников межкорейского экономического сотрудничества провел пресс-конференцию. Он выступил против правителей, которые отворачиваются от компенсации убытков за заграждение межкорейских отношений.